Никуда не уехали ты да я. Никуда не уехали ты да я. Обернулись прорехами все моря, совладельцем пятерки рваной, океаны не по карману. Нищеты вековечная сухомять, снова лето, как корку в сухую мять, обернулось на море мелью, наше лето другие съели, с жиру лопающийся жир их лоск, что не только что масло едят, а мозг наш в поэмах, в сонатах, в сводах, людоеды в парижских модах, нами лакомящийся франк за вход. О, урод, как водой туалетный рот, сполоснувший бессмертной песни, будьте прокляты вы за весь мой стыд, вам руку жать, когда зуд в горсти, пятью пальцами, да от всех пяти чувств, на память о чувствах добрых, через все вам лицо автограф.